острым стеклянным краем пяти кубриков перепилил на оси винта тугой марлевый жгут. Вот и все, будем нести службу дальше. Я патрульную, ты по наладке такелажа. Увидимся еще, да? О чем разговор? Зоя Ипполитовна, увидев Генчика, не скрыла удовольствия. Доброе утро, Бубенчик. Признаться, я волновалась. Придешь или нет? Я же обещал! Без лишних слов Генчик устроился на стуле перед моделью, потому что дело ездило. Но прежде чем взяться за оснастку, Генчик подбегнул синему пружинчику. Тот сидел на палубе у передней мачты. Ты, кажется, поинтересовался, как мне спалось? Благодарю, довольно сносно. Это я пружинчик спросил. Вот его. Думаю, что ему снилось кругосветное путешествие. А тебе? А мне ничего. Уснул, будто выключился насовсем. Я всегда крепко сплю. Счастливый человек. И, судя по твоему бодрому виду, настроение у тебя прекрасное. Не то, что вчера. Конечно. Вчера меня шпана ловила, а сегодня я с хорошим человеком подружился. Знаете, с кем? С тем спасателем, который меня вчера на моторке увез. А сегодня он меня опять сюда переправил. Генчик с подробностями рассказал все, что случилось. И про аварию, и про волны, и про парус, и про Петину печально-романтическую льбу. Но работал Генчик не только языком, а еще и пальцами. Вернее, пальцы работали сами. Они уже привыкли к делу и машинально вязали узелки на тугих нитях стоячего такелажа. Узнав о причине, по которой Петю сослали наверх Утятинское озеро, Зоя Ипполитовна вскинула голову. Подумать только. Значит, есть еще рыцари в наше время? Да. А на первый взгляд он показался мне как-то несколько простоват. Внешность бывает обманчива. Ты прав. А знаете, что Петя мне показал? Беседочный узел. Вы умеете его вязать? Увы, не помню. Хотите, покажу? Только надо веревку. Хорошо. Ты уже вон сколько выбленных привязал. Тебе необходима разрядка. Идем. Они вышли на заросший двор. Зоя Ипполитовна сняла с гвоздя на заборе моток толстого бельевого шнура. Генчик, горя вдохновением, вмиг забрался по кривому стволу на старую яблоню. Там, в 3 метрах от земли, привязал шнур к толстой ветке и съехал по нему вниз. Ты как Тарзан. А можно отрезать лишнее, а то неудобно завязывать. Что делать? Режь. Зоя Ипполитовна принесла кухонный нож. Генчик лихо перепилил шнур и зажал в правой ладони капроновый разлохмаченный конец. Смотрите, раз, два, три! Он раскинул руки, поджал ноги и полетел над травой, схваченный широкой петлей, давил подмышками, резал грудь, и все же полет был радостный. Ветер ерошил волосы, свистела и чиркала по ногам трава. Постой, постой! Как бы не было беды. Не будет! Петля ведь не затягивается. Я боюсь, что обломится сук. Да что вы, я ж легонький. Я иногда вообще летаю по воздуху. Да? Каким же образом? Вот таким. Разбегусь вниз по улице, а там овраг. И я над склоном на посадку. Там мягко. Понимаю. Когда летишь над склоном, кажется, что полет замедляется. И ты как птица. Правда? Правда. А вы откуда знаете? Голубчик мой, я ведь не всегда была старой развалиной. Когда-то мне тоже было 10 лет. И сейчас кажется, что не так уж давно. Не веришь? Почему же? Я верю. Это хорошо, что кто-то еще верит. Зоя Ипполитовна замолчала, покивала своим мыслям и присела на бревно. Оно лежало в лопухах у забора. Генчику подумалось, что Зоя Ипполитовна была похожа на ту девчонку, защитницу зелени во враге. Генчик потоптался рядом с повисшей веревкой, шагнул к забору и тоже сел на другой конец бревна. Зоя Ипполитовна. Что, друг мой? Значит, вы тоже летали? А как же? Я была совсем не пай-девочкой. Вечно ходила с перевязанными коленками. Причем ссадины были настоящие, не как у некоторых. У меня ведь тоже бывает настоящие. Полно-полно. А летала я по-всякому. И над откосом, как ты. И на больших качелях. И с обрыва в воду. Чаще всего не одна, а со своим другом. С Ревчиком. Жили мы в одном дворе и учились в одном классе. Как его звали-то? Звали его Тима. А фамилия немножко странная. Ревва. Через «Е» и с двумя «В».